Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воздвижение креста Христова над миром, суд над всем, что совершается в человечестве. Мы знаем, что прежде чем наступит последний страшный суд, все увидят знамение креста в небе. Все станут свидетелями Его воздвижения. И накануне своих крестных страданий Господь со всею силою утверждает крестную тайну, тайну Своего Божества и Своего подлинного человечества. Царь славы входит в свои страшные страсти. Он будет поруганным царем, увенчанным терновым венцом. Вместо державного скипетра ему издевательски вложат в руку трость. Его возведут на крест бесчестия, как на престол. Он будет убит, как один из рабов, преступников. Однако Господь знает, что Он от начала сущий, и Он говорит, что когда Он придет в Своей славе, то отделит одних от других. Он поставит одних одесную Бога Отца, а других Ашую. Он скажет: «Придите, благословение Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира». Да, сегодняшний праздник напоминает нам, что близится день, когда Христос придет судить мир, то, что может совершать только Бог. Христос говорит о Своей власти судить все народы, ибо Он пастырь великий этого огромного словесного стада, Бог. Если кто-то в роде человеческом еще сомневается, что он Бог, он напоминает, что придет со всеми своими ангелами и святыми. И мы слышим также имя Сына Человеческого, этого таинственного лица из книги пророка Даниила, грядущего на облаках небесных, судить всех людей в конце времен. Он уже не будет тем, кто будет стоять перед судом Понтия Пилата, но воссядет на престоле судьи, износя суд народам во имя Отца и Сына и Святого Духа. Страшный суд человечества будет совершен перед крестом Христовым, на котором любовь Бога к человеку и любовь человека к Богу явлены до конца. Тайна двуединой заповеди о любви в крестном пересечении горизонтальной и вертикальной линии. Существует опасность воспринимать этот суд только по горизонтали, как если бы Господь ничего не говорил, кроме «любите друг друга», как если бы существовала лишь заповедь о любви к ближнему. Мы должны прежде всего увидеть отвесную, крутую вертикаль, которая говорит, что Бог есть Бог, и что Он Господин истории, и что даже те, кому кажется, что они никогда не встретили Его здесь, Господи, когда мы Тебя видели, встретят Его однажды, когда Он придет в Своей божественной славе. Однако, если Божество Христово блистает на кресте ослепительным светом, то это только для того, чтобы придать бесконечную цену Его человечеству, исполненному незабываемой человеческой простоты, ибо крестному божественному суду славы предшествует другой крестный суд, когда все слова уже умолкают. Мы помним, Господь скажет: голоден был, жажден, странен был, в темнице был, болен был. И когда завершится вся история человечества, Христос обнажит ее суть и будет говорить только о своем кресте. Как если бы среди множества людей он один существовал в этом бесчисленном множестве. Аминь, аминь, говорю вам, все, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали мне. Его второе сверкающее, как молния, пришествие, как вертикальная линия, сходящая с неба, новое Богоявление, будет свидетельством другого сокровенного и вечного присутствия по горизонтальной линии нашей жизни, на уровне земли. Ибо там, где крест Христов, речь никогда не идет об отвлеченном теоретическом человеке. Речь идет о человеке, который нуждается в пище, в питье, в том, чтобы о нем заботились, чтобы его посещали в беде, чтобы он был принят другими. Мы будем судимы по нашим самым смиренным движениям любви. И крестное знамение, которым мы себя осеняем на молитве, должно быть печатью наших каждодневных дел. Список их не имеет ограничений, потому что заповедь о любви к ближнему всегда бесконечно конкретна, и всякий раз исполнить ее по отношению к себе зовет Христос. И насколько душа больше тела, настолько больше наша ответственность за голодные, жаждущие, бездомные, заключенные в темнице больные души других людей. Когда накануне крестных страданий Христос говорит Пилату, что он царь, мы понимаем по благодати Духа Святого, насколько это истинно. Но мы понимаем также, насколько его царство отличается от царства мира сего. Это сокровенное царство, и хотя все, как избранные, так и осужденные, плохо это понимали всегда, Господи, когда мы видели Тебя, но крест Христов открывается уже сейчас на земле всем, кто устремляется жить по крестному Слову Божию. В нашей повседневной, обыденной, будничной жизни решается наша вечная божественная судьба. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Аминь.